сопровождении принца, все более напоминавшего расквахтавшуюся курицу, обе дамы приблизились к карете. Но перед тем, как усесться, Фелисия окинула суровым взором приготовленный для Гортензии экипаж. — Ваш ли это экипаж, Фернандо? — А где же тогда ваш кучер? Где ваши гербы? Мне казалось, что могли бы вы оказать большей чести госпоже де Лазарк. — От вас ничего не укроется, дорогая графиня, — вздохнул Сен-Саверо. — Если уж вам угодно все знать, мой Луиджи заболел, а экипаж этот совсем новый, к нему еще не успели прибить гербы. Целую руки, сударыни. Он помог обеим дамам подняться в экипаж и отступил на шаг. Из окошка показалась головка Гортензии. — Так не забудьте свое обещание, принц. Я хотела бы как можно раньше все получить. Он поклонился. — Завтра же сам принесу на улицу Бабилон графини Морозини. — Не знаю, о чем речь, но сделайте обязательно, — крикнула Фелисия, пока экипаж отъезжал от дома. — Ох! — вздохнула она, откинувшись на обитое белым шелком сиденье. И лицо ее на белом фоне сразу стало похоже на Томею. — Слава богу! Я получила сегодня двойное удовольствие. Встретила вас и избавилась от скучной компании. — Зачем ж туда ходить? — Потому что, моя милая, что я обожаю игру. Люблю все карточные игры. А у Сан-Северо, случается, играют дьявольски рискованно. — Вы хотите сказать, — возмутилась Гортензия, — что он превратил мой дом в притон? Ну, это, пожалуй, слишком сильно сказано. Там играют в своей компании, среди порядочных людей, во всяком случае, чаще всего. — Лучше расскажите мне о себе. Что вы делали с тех пор, как мы виделись в последний раз? Это долгая и темная история. Когда-нибудь я вам все расскажу. Разве в пансион после вашего возвращения не дошли об этом слухи? К несчастью, я так туда и не вернулась. Помните, мне срочно пришлось уехать под неясным предлогом? Да, действительно. Припоминаю. Вам срочно надо было ехать к кузине в Париж, графине Орландо. Но я считала, что ваш внезапный отъезд мог быть связан с тем странным происшествием в день похорон моих родителей. Там был замешан один молодой человек, и мне показалось, что вы его знали. У меня все основания полагать, что это был мой брат, Джан-Франко Орсини. Если хотите, потом я подробно все вам расскажу. Знаете, только что приехав к графине Орландо, я застал ее за письмом к матери Мадлен Софи с просьбой о моем скорейшем возвращении. Это было совпадение? Конечно. Так случается. Но в этом случае совпадение для меня крайне неблагоприятное. Отец требовал, чтобы я ехала в Рим. И едва я переступила порог, как меня посадили обратно в карету и повезли в направлении отцовского палаццо. Я так и не успела справиться о брате, хотя, наверное, к тому времени он же был в тюрьме. Но к чему столь скорый отъезд? У вас в семье случилось несчастье? Нет. Просто отец решил выдать меня замуж. Спустя 2 месяца сыграли мою свадьбу с Анжело Морозини. Я поселилась в палаццо на главном канале в Венеции. Я была счастлива. Вы знали друг друга только 2 месяца или познакомились с вашим будущим мужем раньше? Я увидела его впервые, когда подписывала брачный контракт, и влюбилась с первого взгляда. Он был таким мужчиной, о ком я могла только мечтать. Благородный, смелый, щедрый, со свободолюбивой душой, очень красивый. И любил меня так же, как я любила его. Гортензия на мгновение задержала дыхание. Дивный низкий голос вдруг оборвался, и послышалось что-то похожее на сдерживаемые рыдания. Тишина заполнила тесное пространство кареты с 2 узницами-пассажирками. Как будто, боясь подступивших воспоминаний, Фелисия не решалась вымолвить страшные слова, и то, что ей предстояло рассказать, и в самом деле было ужасно. Через полгода после свадьбы Анжелу убили. Австрийцы расстреляли его у стен арсенала за подстрекательство к восстанию. Гортензия негромко ахнула и снова стало тихо. Она чувствовала, что словами тут не поможешь. Утешить подругу не в состоянии. Я только крепко сжал ее руку, затерявшуюся в складках ярко-красного шелка. Сверхожидание та ответила на пожатие. Она прямо вцепилась в руку Гортензии, как ребенок, ища защиты, цепляется за мать. И Гортензия поняла, что гордая, дерзкая Фелисия носила в своем сердце рану, которой, может быть, никогда не суждено затянуться. Они долго сидели так, рука в руке, не двигаясь, близкие, как никогда раньше. Экипаж мерно катился, они миновали площадь Людовика XV, въехали на мост Людовика XVI, и Гортензия залюбовалась широкой муаровой лентой сены с черными точками пришвартованных на ночь барж и шаланд. В воде тысячи огней отражались окна Тюильри и домов по набережной Вольтера. За ними виднелись башни собора Парижской Богоматери и каменные сторожевые башни тюрьмы Консьержери. Да, ночной Париж был удивительно красив. Наконец Фелисия справилась с волнением. Она мягко высвободила руку, достала маленький носовой платочек и приложила его к глазам, а затем продолжила свой рассказ. «Трое верных слуг, они теперь со мной, помогли мне вовремя бежать из Венеции. Меня тоже собирались арестовать. Мне удалось вывести драгоценности, деньги, несколько ценных вещей. Возвращаться в Рим не было смысла. Мне нужен был Париж. Ведь я хотела, и сейчас хочу только одного — отомстить. Для этого лучше всего было вернуться во Францию. Но я не понимаю, почему именно во Францию, ведь это австрийцы. Вы им собираетесь мстить? Вы правы. Однако вспомните, в Австрии содержится исключительно важный для Франции пленник. Он может стать чрезвычайно опасен, если получит свободу действий. Это римский король? Да, тот, кому присвоили такой смешной для французского принца крови титул. Герцог Рейхштадтский. Когда станет Наполеоном II, он наверняка отомстит тем, кто держит его в заключении. Этот Терник просто умрет от бешенства. А сюда я приехала за тем, чтобы расчистить место к тому времени, когда его вырвут из тюрьмы. Это означает, что вы, Фелисия, участвуете в заговоре? А почему бы и нет? С вновь вспыхнувшим весельем парировала она. Вам что? Очень нравятся бурбоны? Я-то, моя милая, их просто ненавижу. Не забудьте, что в их тюрьмах томится мой брат. И вообще они Франции не подходят. Старая немощная монархия, как инвалид, чится прикрыть свое уродливое морщинистое лицо бронзовой маской императора. Меня это просто выводит из себя. Чтобы сохранить власть, они не гнушаются самыми низкопробными средствами. Уповают только на полицию, угнетают народ, но все равно эта монархия прогнила. Просто как всякие отбросы, они нуждаются в хорошей метле, чтобы вымести их в сточную канаву. Гортензия инстинктивно схватила подругу за руку, взглядом указывая на кучера. — Тише, прошу вас, — шепнула она. — Вы говорите ужасные вещи. Какая неосторожность! Фелисия в ответ только рассмеялась и даже поцеловала подругу в щеку. — Испугались Гаэтану? — Ах, да, вы же его не знаете. Вместе с моей горничной Ливией и моим телохранителем и дворецким Тимуром они составляют то самое трио верных слуг, которым я обязана своим спасением. В этой карете мы можем говорить так же свободно, как у меня в будуаре. Ну, конечно, если мое общество так вас пугает, еще не поздно сделать крюк и отправиться под крыло к матери Мадлен Софи, ведь я живу на улице Бабилон, между школой для девиц из бедных семей и казармами швейцарских гвардейцев. Что это вам вздумалось? Я тоже могу пожаловаться на нынешние власти. На короля, да и на все королевское семейство, просто ваши разговоры о метле. Вдруг карета резко остановилась. Кучер закричал кому-то, чтобы освободили дорогу. Фелисия взглянула в окошко. — Что случилось с Гаэтано? — Госпожа графиня может убедиться сама. Толпа перегородила улицу. Здесь кого-то арестовывают. Во всю ширину улицы Бак растянулся полицейский кордон. Тут же стояла и тюремная повозка с распахнутой, словно в ожидании, дверцей. Двое в длинных рединготах и бобровых шапках со свирепыми лицами освещали фонарями вход в какой-то небогатый дом. Сгрудившись позади повозки, прохожие вытягивали шеи, пытаясь увидеть, что происходит. А в окнах соседних домов мелькали головы в шерстяных колпаках с помпонами или чепцах с лентами. Люди перешептывались в ожидании, побаиваясь повысить голос. То, что случилось потом, не заняло много времени. Из дома вывели троих бедно одетых мужчин и женщину со связанными за спиной руками. Их стали грубо вталкивать в повозку. Женщина вскрикнула от боли. В ответ трое мужчин хором выкрикнули: «Да здравствует свобода! Смерть бурбонам!» В толпе опять зашептались. Трое полицейских с дубинками кинулись разгонять толпу, а фургон, высекая искры из-под колес, сорвался с места. Минуты позже путь был свободен, и Фелисия, которая, высунувшись в окошко, наблюдала за этой сценой, уселась на место. — Ну вот, — вздохнула она, — и так почти каждую ночь, потому что они уже боятся арестовывать днем. Вы слышали, что говорили люди в толпе? Пока они только шепчутся, ведь сила не на их стороне. Поверьте, в тот день, когда они обретут голос, гнев их будет страшен. Словно стремясь поскорее удалиться от этого невеселого места, Гаэтан опустил лошадей галопом. На улицах уже не было ни души. Несколько минут спустя они въехали во двор небольшого особняка. За крышей виднелись кроны деревьев, там был сад. — Ну вот мы и приехали. — Будьте здесь, как дома, живите сколько хотите, — сказала Фелисия. — А вы уверены, что я вас не стесню? Не хочется быть для кого-то обузой. Да и опасно иметь со мной дело, я ведь в неважных отношениях со двором. — Тем вы мне интереснее, милые дитя. — Добро пожаловать. Кстати, сбежать вам уже не удастся, ведь наш дорогой Сан-Северо должен завтра сюда кое-что принести. Да, деньги. Мне кажется, что он не хотел, чтобы я ехала в банк отца. Но, пожалуй, воздержимся от слишком поспешных суждений. Увы, у меня есть такой недостаток. Когда имеешь дело с Сан-Северо, предусмотрительность не помешает. Несмотря на всю свою родовитость и связи в высших сферах, доверие... Будь я на вашем месте, он бы меня не вызывал. Но пойдемте в дом, успеем поговорить и завтра. Когда они вошли в элегантную прихожую, где за колоннадой в тосканском стиле прелестным завитком поднималась лестница с витыми железными перилами, навстречу им выбежал человек в черной ливрее без позументов. — Ты уже вернулась, госпожа графиня! — вскричал он громовым голосом, казалось, доносившимся откуда-то из-под земли. Голос его исключительно гармонировал с оригинальным видом. Ростом и шириной плеч он напоминал какой-то огромный шкаф. Бритые череп и плоское лицо с длинными и тонкими монгольскими усами совершенно не годились для слуги из приличного дома. Он скорее мог бы сойти за аджина, появлявшегося из лампы Аладдина. Но Фелисия немало не возмутилась, когда к ней обратились на «ты». Она только рассмеялась и весело ответила. — Вот и радуйся. И ты не любишь, когда я хожу к принцу Сан-Северо. Ты знаешь, хозяйка, что я об этом думаю. Он плохой, опасный человек, жди от него чего угодно. Ну, положим, душить свою гостью на виду у всех он не станет. К тому же на этот раз вышло удачно, что я тебя не послушалась, потому что я встретила у него старую подругу. Скажи Ливии, чтобы сейчас же приготовила комнату для госпожи и графини де Лазарк. Странный слуга вдруг на удивление грациозно склонился в поклоне, а Фелисия сказала: — Познакомьтесь, это Тимур, мой дворецкий. Анжела Ваисова с берегов Каспийского моря. Тимур был так предан моему дорогому мужу, а сейчас он для меня лучший из телохранителей. — Телохранитель, которого не берут с собой, когда едут в плохое место! — сверкнул глазами турок. — Ты сам знаешь, почему. В последний раз, моя дорогая, он так избил лакея принца, что тот целых 3 недели не мог разогнуться. — Он это заслужил, грубое животное. И все только потому, что лакей, помогая мне снять пальто, оступился и легонько меня толкнул. Принцу не очень-то понравилось, как поступили с его слугой, и я решил больше не брать с собой Тимура, когда еду туда. А теперь отставь нас. Когда переговоришь с Ливией, принеси нам ужин в будуар. Госпожа де Лазарк устала после долгого пути. Дворецкий удалился величавой поступью императора, а обе дамы, рука об руку, стали подниматься по каменной лестнице. Но стоило им добраться до второго этажа, как сердце Гортензии не выдержало. Тревога, горести последних дней в Лазарге, крайняя усталость после долгого утомительного путешествия, наконец, жестокие разочарования последнего дня сделали свое дело, она горько зарыдала.